Дребезжание ее нейросети уже настолько надоело девушке, что она сначала на некоторое время отключила ее уведомления, но когда Арисара начала принимать уведомления, на нее посыпались письма и сообщения. Сначала она не поняла именно того, что произошло. Это были сообщения от ее помощников и секретаря. Они буквально били панику по поводу того, что происходило на рынке акций. Акции ее корпорации резко подскочили в цене. Сначала она подумала, что это признак стабильности. Но потом вспомнила, что ее отец называл признаком стабильности, когда акции корпорации все же растут, но медленно. А тут, буквально за полчаса акции сначала рухнули на самое дно, а потом взлетели на пару десятков пунктов. Это говорило о том, что кто-то начал атаку на ее корпорацию. Девушка помнила, что она является единовластным хозяином корпорации, ведь она избавилась от всех директоров, которые могли бы ей мешать своими советами. Но проблема была в том, что некоторые из этих стариков успели распродать свои акции на рынке, и теперь она действительно имела контрольный пакет акций. Но были и другие акции, разбросанные на рынке. А ей бы не хотелось, чтобы у корпорации снова появился какой-нибудь значительный акционер. Ей нужно было срочно принимать меры, и эти меры имели только два варианта развития событий. Первый вариант подразумевал вливание большого количества средств, которые могли понадобиться для того, чтобы выкупить акции. Для этого нужны были приличные деньги. Судя по тому, как цены на акции полезли вверх на бирже, можно было понять, что кто-то старательно скупает их, не тратя времени и не считая деньги, которые он теряет. Девушка тут же принялась требовать, чтобы ее экономический отдел принял все меры для ликвидации последствий такой атаки. К сожалению, просто так это сделать не получится. Нужны были деньги. Скрипя зубами, девушка бросила на это дело все имеющиеся у нее финансы. Но даже по примерным подсчетам на это могло понадобиться еще дополнительно минимум 3-4 миллиарда. А у нее пока что таких денег не было. И все только из-за того, что в последнее время дела у ее корпорации шли не очень хорошо. Приходилось тратиться, и доход не слишком превышал расходы. А охота, которую она устраивала в последнее время на своих недоброжелателей, стоила очень дорого. Был также и второй вариант развития событий. Вот только он был тоже не очень приятным. Можно было выделить из своего пакета акций определенный процент, который точно так же по завышенной цене можно было бы выбросить на рынок. Противник бы растерялся, потратил бы время на переговоры, и в результате, потратил бы средства, которые усилили бы ее собственные позиции, позволив Арисаре уравнять положение. Вот только она прекрасно понимала, что делать подобный фокус с акциями может быть опасно. Судя по агрессивным действиям, противник действительно совершенно не считается с потерями средств, а значит, у него приличная касса выделена на это дело, минимум пара-тройка миллиардов. И то, когда противостояние дойдет до своеобразного столкновения финансов, сможет ли она противостоять такому нападению? Тем более, что она в первую очередь переживала только за то, кто именно устроил на нее такую тотальную охоту. Девушка просто не знала того, кто именно объявил ей такую полномасштабную войну. Среди ее врагов не было никого, что мог бы подобным образом напасть на ее корпорацию. Она, конечно, могла заподозрить своих старых врагов, но проблема была в том, что среди ее врагов не было никого, у кого могли быть такие финансы. По крайней мере, из тех, кто мог интересоваться делами ее корпорации. К сожалению, пока Арисара Гамаюн приходила в себя после этого необычного свидания, которое она бы хотела с удовольствием повторить и в более непринужденной обстановке, прошло достаточно много времени, и атака развивалась все сильнее. Ее корпорация начала терять свои позиции. Девушка чувствовала, что тот, кто напал, намеренно играет с акциями. Сначала, пока она была занята, акции резко упали в цене. Экономический отдел корпорации не успел среагировать на происходящее. Видимо, у кого-то был небольшой объем этих самых акций, которые этот разумный по очень маленькой стоимости выбросил на рынок. Когда остальные акционеры об этом узнали, они тут же начали сбрасывать свои акции для того, чтобы попытаться вернуть хоть часть денег, чем и воспользовался неизвестный, начав судорожно их скупать. Это говорило о мощной подготовке, которая длилась явно не один день. У девушки даже где-то на краю ее мыслей проскользнула догадка о том, что возможно именно этот парень и воспользовался таким образом, чтобы нанести ответный удар девушке. Но она отмела эту мысль, как несостоятельную. Все только по той причине, что в данном случае он бы постарался ее задержать. Более того, он не стал бы ей говорить про имеющиеся у него свободные деньги. Здесь было явно что-то не то, что-то весьма необычное. Потом в мыслях промелькнула догадка о том, что это может быть, например, тот же самый старый республиканец, который сбежал от нее и ее мести. Но девушка знала, что у него не так уж и много денег. Да, не так давно она получила известие о том, что этот старик умудрился получить в качестве своеобразного выигрыша контракт с этим самым Хардаром Андром. Но это не показатель. Если она сделает все правильно, то все равно получит желаемое. И теперь она не желала смерти этому мальчишке. Она хотела использовать его как игрушку. Ведь просто так получить подобное удовольствие было нельзя. Вино действительно было прекрасным. Но девушка скрыла тот факт, что как-то его уже употребляла. Она знала его запах и вкус. Он насыщенный и действительно бьет в голову. Но не настолько. Возможно, именно из-за того, что она переволновалась, старательно пытаясь изображать из себя наивную и доверчивую дурочку, и получился такой конфуз. Хотя о каком конфузе сейчас идет речь, этот молодой парень ничего так и не заметил. Хотя, где-то в глубине души девушка и чувствовала своеобразную обиду, и даже раздражение. Как можно было не заметить то, что у тебя буквально в ногах валяется молодая и красивая девушка, которую можно просто и бескомпромиссно взять и использовать? Неужели ему настолько безразлично ее тело? Тихо встряхнув своими роскошными волосами, Арисара поняла, что сейчас ей нужно не думать об этом. Ей нужно думать о сражении с неизвестным противником. Хуже всего было то, что все ее потуги не давали результата. Противник продолжал давить. Создавалось впечатление, что у него денег сейчас больше, чем у нее на балансе корпорации. И девушка даже немного растерялась. Спустя сутки активного противостояния, девушка поняла, что ее финансов просто недостаточно. Деньги, которыми она пыталась выровнять стоимость своих акций, словно куда-то утекали. Тогда она решила попробовать выбросить часть акций по очень высокой цене, чтобы сбить атаку. Эти акции должны были стать своеобразным препятствием на пути атакующих. Ведь у них тоже есть определенные финансовые возможности. А значит, они просто не смогут перешагнуть определенный рубеж. И поэтому она решила сбросить целый процент своих акций, которые у нее имелись, по стоимости превышающей в 3 раза ту, которая была сейчас на бирже. Да что же это происходит? Едва не взвизгнула Арисара, когда целый процент акций корпорации Гамаюн, которые она выбросила на рынок, практически моментально исчез. Да кто же ты такой? Откуда у тебя такие деньги? Да, те деньги, которые она получила за эту глупость, помогли ей какое-то время удерживать позицию. Но она сама дала противнику в руки деньги и свои акции. Скрипя зубами, девушка вызвала к себе заместителя по экономической части. Но этот разумный мог только разводить руками. Свободные средства у ее корпорации заканчивались. Конечно, у Арисары еще была личная касса, которую она могла использовать для собственных нужд. Там было на данный момент сосредоточено около 1,5 миллиардов. Но ей очень не хотелось тратить этот неприкосновенный запас. А что же делать дальше? Она несколько часов мучилась. Пыталась найти ответы. Но потом неожиданно вспомнила безмятежное и в чем-то даже симпатичное лицо этого молодого паренька, который с таким упоением рассказывал ей про результаты своего последнего похода и не скрывал от девушки общих доходов, которые были тоже весьма важны. Он ведь ей сказал открытым текстом, что у него сейчас имеется неприкосновенный запас в размере около 4 или даже 5 миллиардов. Для его корпорации на экстренный случай хватит и 1 миллиарда. Так почему бы сейчас не попросить его об услуге? Пусть предоставит ей своеобразный займ, а она ответит ему чем-нибудь. Какой-нибудь залог оставит. Подумав про залог, девушка тихо усмехнулась. Что он может у нее попросить в качестве залога? Хотелось бы ей это знать. Вот только осталось одно. Попытаться объяснить ему сложность ситуации. Да и захочет ли он вообще после прошлого общения иметь с ней дела? А почему бы нет? Она достаточно красива, и он наверняка пойдет ей навстречу. Нужно просто правильно его попросить о помощи. Ведь она слабая и беззащитная. Почему бы ей сейчас не воспользоваться таким шансом? В очередной раз тяжело вздохнув, Арисара решила все-таки пообщаться с парнем. Тем более, что расстались они довольно неплохо. Он даже приглашал ее снова прибытие на борт корабля, для общения. Так что же ей теперь может помешать? С большим трудом отогнав от себя мысли о том, каким могло быть у них общение, девушка все-таки решилась обратиться к нему за помощью. Некоторое время он не отвечал, все-таки время было достаточно раннее по меркам мегаполиса столицы Федерации. По сути, была еще ночь, или даже очень раннее утро. «У тебя что-то случилось?» Наконец-то на загоревшемся экране перед девушкой появилось лицо молодого парня, который не скрывал своего уставшего вида, что явно говорило о том, что он на данный момент спал или отдыхал. Девушка заметила, что он на экране сейчас полуголый, и буквально сразу ее тело охватил жар. Хардар действительно был развит физически не по годам. Его торс был достаточно сильно развит, и мышцы буквально перекатывались под бархатистой кожей. Причем, было видно, что он больше боец, чем просто придурок, который накачивает мышцы различными стероидами, чтобы показывать себя как на подиуме. Все его тело буквально выглядело как стальной клинок, готовый к бою. Каждая его мышца дышала силой, и из-за этого ощущение его силы Аррисара на первое мгновение даже потеряла дар речи, и просто не знала того, о чем его сейчас можно попросить. Но ей все равно пришлось встряхнуться и взять себя в руки. «Прости за то, что так рано побеспокоила, но у меня возникли большие проблемы». Тяжело вздохнув, девушка принялась описывать ему суть проблемы, а также и тот факт, что у нее просто не хватает буквально сущей мелочи, 3, а то и 4 миллиардов, чтобы исправить положение. Ей нужно отбить эту атаку, а потом она вернет свои деньги и все те, что может занять. Конечно, кто-нибудь подсказал бы девушке, что она могла спокойно занять деньги в банке. Но проблема была в том, что банк такие займы дает под огромные проценты. Буквально за месяц сумма в 4 миллиарда могла вырасти до 5 миллиардов. И соответственно можно было понять, что каждый месяц она бы увеличивалась многократно. Более того, они могли бы подвязать проценты именно к той сумме, которую должна корпорация Гамаюнка, не к той, которую заняла бы Аррисара, а к той, которую должна на момент начисления процентов. То есть, чем больше будет процентов, тем больше будет сумма. А чем больше будет сумма, тем больше будет процентов. Жуткая констатация факта могла лишить ее корпорации буквально в течение полугода. На данный момент корпорация Гамаюнг стоила не менее 25 миллиардов. Но это все имущество, лицензии и все права, не считая персонала. Касса корпорации практически опустела. Время шло. Нужны были реальные деньги, а у этого парня она могла попытаться попросить деньги под символический процент. В крайнем случае, она могла позволить ему поиграть с собой пару-тройку раз в постели. Но, глядя на его тело, она понимала, что этот процесс с выплаты процентов может даже затянуться. И все будет зависеть от того, насколько выносливым будет в постели он. Девушка даже не поддавала сомнению тот факт, что легко и просто сможет уговорить парня пойти на такие уступки. Действительно, ну, зачем ему сейчас эти деньги, которые висят мертвым грузом? Ведь он сам признался в том, что хотел бы их куда-нибудь вложить, но просто не знает, где можно сделать это без особого риска. Девушка еще тогда попыталась подсказать ему мысль о том, что есть некоторые способы. Например, какой-нибудь вид спорта. Можно купить какую-нибудь команду, вложить деньги в ее развитие и тренировки. А если нет, то можно выкупить какую-нибудь торговую корпорацию, которая торгует на территории Содружества, вместе со всеми ее лицензиями и разрешениями. Аррисара даже предложила ему в этом случае помощь своих агентов. Естественно, что им придется доплатить, а сама девушка хотела ему помочь. Ради доброго отношения можно было пойти и не на такое. Но сейчас, неожиданно для себя самой, она оказалась сама в ловушке, и была рада тому, что парень не поторопился. Сейчас он мог вложить деньги в ее корпорацию, а сделав его младшим директором корпорации Гамаюнг, девушка могла бы решить с ним вопрос. Тем более, что он явно бы сам передал лицензию на свой спорт в ту корпорацию, в которой имеет свои собственные интересы. Да, сейчас благодаря этому спорту и своему очень удачному контракту, который она до сих пор никак не могла принять и осмыслить, Хардар получал приличные дивиденды. Буквально ничего не делая, он каждый месяц получал около сотни миллионов кредитов, причем чистыми и на свой личный счет. Так что проблем у него с деньгами не будет, даже если он сейчас отдаст ей весь свой неприкосновенный запас. Но говорить об этом девушка не спешила, она сначала намекнула на то, что была бы не против, если бы он судил ей определенную сумму. К сожалению, ситуация сложилась так, что пока она общалась с ним, кто-то воспользовался отсутствием генерального директора корпорации и нанес свой удар. То есть, ты сейчас мне говоришь о том, что это я виноват в том, что произошло? Как-то странно задумчиво, и даже хмуро посмотрел на девушку Хардарандр, при этом неуловимо встряхнув головой, что заставило девушку снова вздрогнуть от волны ожидания и жара, который пронесся по ее телу и почему сосредоточился именно в нижней части живота. «Для начала я хотел бы развеять твои сомнения. Кто знал о том, что ты отправилась на мой корабль именно в это время? Кроме меня? Кто? Твои помощники знали? Не могли они случайно кому-нибудь слить информацию о том, что ты отправилась отдыхать? Или ты думаешь, что я все это провернул буквально за то время, пока ты балдела от запаха вина, которому 300 лет? Интересно, а кто мне мешал сделать это раньше? Да и зачем мне это нужно? Я не думаю, что это ты». Тут же постаралась успокоить парня девушка, прекрасно понимающая то, что в данном случае глупо давить на него, пытаясь вызвать у него чувство вины, так как он любую такую попытку сразу же воспринимает в штыки и может ответить весьма агрессивно, чего бы девушка явно не хотела. «Я думаю так же, как и ты сейчас сказал. Кто-то из моих помощников меня предал. Я тебе уже рассказывала о том, что за моей спиной тут очень сильно играли в различные интриги начальники отделов. Так вот, а не так давно мне пришлось нескольких из них убрать. Они слишком заигрались. Один даже начал приставать ко мне. Якобы я оказываю ему знаки внимания. Возможно, именно такое предательство имеет сейчас под собой корни. Я думаю, что может быть и пилот, который довез меня на борт твоего корабля, успел кому-то передать сообщение, а потом передавал сигнал, что мы до сих пор на борту того корабля. Ну, не считая моих охранников, могу тебе заявить с полной ответственностью, что это не они. Криво усмехнувшись, покачал головой парень, давая понять девушке, что в чем-то она все-таки возможно и ошибается. Если бы они вздумали сделать что-то подобное, то попытались бы переслать сообщение на ретранслятор именно через сеть моего корабля. Здесь они были гостями, но Христофор ничего подобного мне не сообщал. Я только что проверил, они ни с кем не общались. Ну, если не считать моих секретарш, к которым твои охранники старательно клинья подбивали, но не более того. Так что можешь этих орлов спокойно вычеркнуть из списка подозреваемых. Это явно не их работа. Был кто-то еще. Честно говоря, слова этого молодого парня, которые говорили о том, что это не ее охрана и пилот являются предателями, хоть немного успокоили девушку. Но упоминание о его секретаршах заставило девушку в душе почувствовать какую-то тянущую боль. Она словно пыталась ревновать его. Еще бы. Она видела этих самок, а по-другому их назвать было нельзя. Они действительно были самками, которые старательно пытались обратить на себя внимание своего хозяина. Арисара была тоже достаточно подкованной в таких вопросах и быстро ориентировалась в ситуации. Зачем еще молоденьким секретаршам старательно открывать свой ворот и подчеркивать свою фигуру, постоянно демонстрируя свое декольте хозяину, только для того, чтобы привлечь его внимание к себе. Поэтому девушка предпочитала не рисковать. Как только она возьмет этого парня под контроль, придется избавиться от этих секретарш. Слишком уж они красивые. Подумав об этом, девушка вздохнула. Возможно, ей также придется избавиться и от своего секретаря. Дело в том, что именно ее секретарь, которого она не так давно наняла, четко знал то, куда она отправилась и зачем. Она еще тогда при нем сказала, что возможно это общение затянется, и попросила, чтобы ее не отвлекали. Хотя, перепроверив сообщения, которые она получала, девушка заметила, что первые сигналы тревоги пошли именно от секретаря. Видимо, к нему обратились представители экономического отдела, заметившие странные колебания цены акций, и он все-таки нарушил ее приказ, пытаясь привлечь к себе внимание. Хотя, она была и недовольна этим, но все-таки обвинять его в случившемся не считала нужным. Значит, и его можно было попытаться вычеркнуть из этого списка. Но, пока она ни в чем не уверена, поэтому из списка вычеркнет только собственную охрану и пилота челнока. Согласно заявлению Хардара, именно они хранили гробовое молчание. А ведь только они знали, где именно она находится и чем занимается. «Ну, что? Что ты думаешь?» Девушка устала, но при этом не скрывая свою надежду, посмотрела на парня, который задумчиво наблюдал за ее мысленными терзаниями. «Ты поможешь мне сохранить корпорацию. Я умею быть благодарной. Поверь, пожалуйста. Если надо, мы составим договор. Долговые обязательства и все такое. Пожалуйста. Время идет буквально на часы. Ладно, я подумаю, сколько смогу выделить тебе в помощь, а потом сообщу». Все так же задумчиво качнул головой парень, но заметив ее умоляющий взгляд, тихо усмехнулся и покачал головой. «Успокойся, что-нибудь придумаем. Вот только мне проснуться нужно. Я лег спать час назад. У меня на корабле свое временное расписание, а для этого мне нужно хотя бы минут 20-30. Подожди чуть-чуть». Когда он отключился, Арисара с большим трудом сдержала буквально вздох радости. Ведь она думала, что он просто хочет от нее отмахнуться. Сейчас она не играла с ним ни в какие игры. Ей было некогда играть и как-то изворачиваться. И все только из-за того, что у нее стряслась эта беда. Ее нужно было решить. И парень вроде бы не отказался ей помочь. Все было логично. Тем более, что она сама предложила ему возможность получить с нее долговую расписку, которую он, возможно, впоследствии сможет использовать, чтобы добраться до ее тела. Иногда так делалось, и она будет не против, если вместо процентов ей придется провести с ним несколько вечеров. Честно говоря, разглядывая сейчас его тело, которое она видела без привычного военного комбинезона, в котором Хардар ее встретил в прошлый раз, девушка даже ощущала какое-то волнение. И это волнение говорило о многом. Сейчас ей нужно было ждать. И ждать, пока он проснется. Пока подсчитает свои финансовые возможности. Хотя, что там считать? Он говорил, что у него есть свободная сумма что-то около 5 миллиардов. Пусть 4 выделит ей. Ей этих денег должно хватить на то, чтобы отбить атаку противника. Хотя она не отказалась бы, если бы он отдал ей и все 5 миллиардов. Этого бы точно хватило. Вот только что она может предложить ему в качестве залога. Первая мысль, мелькнувшая в голове у девушки, заставила ее буквально вздрогнуть. Она могла предложить ему в качестве залога себя саму. Но как она тогда будет заниматься корпорацией, если придется все свое время тратить на парня? Нет, это возможно только в качестве выплаты компенсации, которые она может ему пообещать. Но не более того, остальное время так уж и быть. Но не сейчас. Сейчас ей нужно было разобраться с проблемами, и все буквально зависело от того, на что готов этот парень ради получения своей выгоды. А то, что он явно захочет получить свою выгоду, Арисара даже не сомневалась. «Я тут посоветовался со своими юристами и помощниками, и у меня есть к тебе одно предложение». Обозначив свой интерес, парень, явно давая понять девушке, что тоже не настолько наивен, чтобы легко и просто вестись у нее на поводу. «Ты сама понимаешь, что такие деньги просто так никто тебе не даст. Я могу занять тебе приличную сумму денег, но проблема в том, что мне тоже нужны гарантии. Долговая расписка – это хорошо, но меня немного настораживает то, что ты по какой-то причине отказалась брать кредит у банка. Я могла бы взять кредит у банка», – тихо вскрикнула девушка, прекрасно понимая, что этот парень тоже хочет знать ответы, которые ему желательно получить, и поэтому ей нужно все объяснить, не пытаясь скрыть информацию, которую она имеет. Но у них там такие дикие проценты, что буквально в течение пары месяцев долг вырастет минимум в 2, а то и 3 раза. Я просто не смогу его погасить никаким образом. Ты же не хуже меня понимаешь, что свою корпорацию в чужие руки лучше не отдавать. Вот и я не хочу. Поэтому я и вынуждена была к тебе обратиться. Ты же говорил, что у тебя есть свободные деньги. Вот и будет вложение. У меня стабильная корпорация и стабильный доход. Просто кто-то решил объявить мне полномасштабную войну. Я еще даже не смогла определить тот факт, кто это и чего он добивается. Для меня не это важно. Для меня важно защитить свои интересы. Хорошо. Пожал плечами парень, явно понимая, что девушка сейчас ищет возможность и пытается найти в его лице поддержку, что, возможно, для него было тоже достаточно важным. Кто знает, но он сейчас смотрел на нее как-то странно задумчиво, словно оценивал ее шансы на победу, и пытался решить, стоит ли ей вообще помогать. Она прекрасно знала, что в таких случаях обычно многие разумные просто отворачиваются от неудачников. Ей очень не хотелось, чтобы этот парень сейчас считал такой неудачницей ее, и поэтому она надеялась все-таки рассчитаться с подобными долгами и проблемами. Для нее все это было очень важно, ведь без корпорации сама Арисара станет просто никем, и тогда ее просто выбросит за ненадобностью. Более того, у нее было достаточно много врагов, которые постараются рассчитаться с ней. «Так что ты можешь мне предложить в качестве залога и долговых обязательств?» Словно усмехнувшись, парень внимательно посмотрел на девушку, и при этом как-то странно подмигнул, и от его подмигивания девушка снова едва не потеряла контроль над собой. По сути, подобное было достаточно грубо в отношении нее. Она почувствовала себя какой-то падшей и распущенной женщиной, которую пытаются привлечь к себе именно для сексуальных утех. Но спорить или как-либо ругать этого парня она сейчас не считала нужным. Хотя бы по той причине, чтобы понимала одно. От него зависит очень многое. Ее собственное благосостояние. И тут ничего не поделаешь. Где еще она сможет заполучить такие большие деньги, и достаточно быстро? По сути, нигде ей сейчас не найти такой поддержки. Остается одно. Пытаясь найти ответы, она знала о том, что у этого парня есть какие-то свои тайны и интриги, в которые он старается постоянно влезать. Но при этом девушка понимала еще и то, что у этого парня кроме подобных игр есть секреты, которые могут его уничтожить. Такое было практически у всех. Даже у нее. Арисара не скрывала своих интересов. Она предприняла все возможные меры, чтобы захватить власть в своей корпорации и удержать ее. Уже только поэтому она понимала, что эта ответственность рано или поздно настигнет ее. А может, это та самая легендарная карма? Ведь она прошлась по головам многочисленных разумных, старательно превращая их в трупы. Сейчас девушка этого не знала, да и не задумывалась о подобном. Ей было важно и нужно получить поддержку. Ту самую поддержку, которую ей мог дать именно этот молодой паренек, вот только даст ли он ее. Все зависело от него. Даже не зная, что ему предложить, девушка просто согласилась на то, что именно его юристы составят долговой договор. Или как еще это называется, договор займа. Главное, чтобы проценты по этому долгу были щадящими. При этом разговоре девушка постаралась улыбнуться так, чтобы Хардар Андер сам понял то, на какие проценты он может рассчитывать. Все же она была достаточно красива и молода. Конечно, кто-нибудь заявил бы сейчас о том, что девушка ведет себя как продажная женщина, учитывая то, что в данном случае с ее стороны подобное в чем-то даже предосудительно. Ведь она провоцирует парня, и надеется на то, что вместо каких-то сотен миллионов она всего лишь приятно и не без пользы для себя проведет с ним время. Возможно, кто-нибудь тут же напомнил бы ей о том, что у нее на данный момент существуют якобы родственники. Те самые ее родственники, которые могли бы помочь при помощи их финансов. Все же денег у них было достаточно, возможно. Вот только сама девушка сейчас подозревала, что в этом вопросе с нападением на ее корпорацию не обошлось без этого мерзкого старика, являвшегося патриархом семьи Рухан. Слишком уж мощная была атака. И девушка начала подозревать, что в данном случае без него не обошлось. Именно у него были такие большие средства, что этот разумный мог бы себе позволить подобное противостояние. Уже только поэтому следовало бы понимать, что противник оказался прямо у нее под боком, и он был достаточно информирован о ее действиях. Именно поэтому девушка сейчас даже не задумывалась о том, что в данном случае она нарушает некоторые правила и даже какие-то традиции семьи Рухан, обратившись на сторону. И даже более того, она хотела получить на стороне какие-то дополнительные бонусы, которые явно не удовлетворят и не обрадуют ее родственников, даже если они тут совершенно ни при чем. Видимо, недолго с кем-то посоветовавшись, парень переслал ей договор займа, в котором все было стандартно, хотя он был достаточно велик. Более того, он был действительно обычным, учитывая все факты, которые были в нем учтены, а также и все возможные риски. В нем было учтено буквально все, особенно учитывая возможности понижения даже платежных возможностей со стороны заемщика. Она ставила в залог свои акции от корпорации, свое имущество, а также и брала на себя финансовые долговые обязательства, чтобы было довольно дорогим решением подобного вопроса. Ведь, по сути, она будет обязана отрабатывать этот долг, если ее корпорация не выйдет на прежний уровень. Более того, все имущество станет его собственностью. Взамен он обещал дать ей 6 миллиардов кредитов. Увидев эту сумму, девушка буквально ни о чем не думала. Арисара сразу подписала этот договор. Такие деньги позволят ей спокойно отбить атаку и погасить все задолженности. А потом она сможет вернуть все то, что нужно. Тем более, что проценты действительно были щадящими. Словно насмехаясь над девушкой, парень указал в контракте, что в качестве процентов она обязуется обеспечить его досуг, так как ему понравилось с ней пить вино. Подумав об этом случае, девушка с большим трудом сдержала дрожь, которая пробила все ее тело. Может быть, он действительно хочет добраться до ее нежного тела, получив его в свое личное распоряжение. Сейчас это не важно. Важно другую. Она получила возможность дать отпор своим врагам. Тот самый отпор, которого они явно не ожидают. А тот, кто действовал против нее, был слишком хорошо информирован. Скорее всего, они ожидали, что она сейчас начнет выбрасывать свои акции на биржу, чтобы погасить атаку и в результате просто потеряет контрольный пакет. Нет уж, в данном случае они сильно ошиблись. Этот парень довольно наивно предоставил ей деньги, а потом она с ним разберется. Но сейчас, когда она подписала договор и переслала две копии ему и его юристам, а одну оставила для себя, Арисара с дрожью жаждала получения довольно крупной суммы денег. И когда они пришли на ее счет, не сдержала своего крика радости. Наступило время ответного удара. Она тут же принялась выкупать акции, которые точно так же скупал кто-то посторонний. Но у нее были деньги. Деньги для того, чтобы этого не допустить. Цены на акции ее корпорации взлетели на огромную высоту. Более того, Арисара этому только радовалась. Мало кто знал, но если ей удастся сейчас остановить торги на такой сумме, то в данном случае стоимость ее корпорации возрастет еще больше, чем она и воспользуется. Ведь это дополнительные средства и деньги. Тем более, что она сумела показать противнику, что имеет запас средств, про который мало кто знает. Подумав о запасе, девушка тихо усмехнулась. Сейчас ей нужно разобраться с этими проблемами, а потом она, так уж и быть, постарается сделать все возможное, чтобы и потенциальные враги ответили за свои ошибки. А то, что ошибки у них есть, девушка даже не поддавала сомнению. Эта битва финансовых великанов продлилась достаточно долго. Почти двое суток ей пришлось сражаться с противником. Буквально за каждую акцию, за каждую возможность удержать свою корпорацию на плаву. Когда цены на акции стабилизировались, Арисара наконец-то смогла вздохнуть спокойно. Судя по всему, у нее противника финансы закончились. Но атака была действительно очень серьезная. Она потратила все свои запасы, а также и эти 6 миллиардов, которые заняла у Хардара, чтобы удержать собственные позиции. Проблемой было то, что у противника, видимо, точно так же имелись либо запасы денег, либо кто-то, кто поддерживал его финансово. Ведь это сражение шло волнами. Сначала кто-то старательно задирал цену. Потом, когда шел своеобразный сброс, он словно подтягивал ресурсы и снова брался за дело. Сейчас она переживала о том, что ждет ее очередная волна. Но ничего не происходило. Тяжело вздохнув, Арисара приказала экономическому отделу просчитать на ближайшее время финансовые возможности корпорации. Да-да, теперь акции корпорации Гамаюнг поднялись фактически в цене почти в 5 раз. Это огромный рост. Но проблема была в том, что ее касса была полностью пуста. И теперь ей нужно как-то решать вопрос с долгом. Дело в том, что сумму она заняла ненадолго, максимум на месяц. Девушка понимала, что в данном случае вернуть такие деньги она просто не сможет. Но она все же надеялась во время того самого досуга уговорить парня не разорять ее, а продлить договор, хотя бы на несколько месяцев. И таким образом она могла бы со спокойной душой решить этот вопрос и постепенно выплатить долг. Когда битва была закончена, уже на третий день после отдыха, Арисара все же решила перечитать договор. Ей очень понравилось упоминание про досуг. Заметив дополнительные пункты, внесенные мелким полупрозрачным шрифтом, девушка неожиданно вздрогнула. Она совершенно забыла про это новшество. Когда она начала читать его, то ужаснулась. Видимо, юристы этого парня были действительно весьма подкованными в решении подобных вопросов. Ведь они открыто внесли в договор огромные проценты. То есть, проценты не начислялись, пока шло это сражение с противником. Но по его окончанию, буквально каждый день насчитывалось по 10% к сумме. Что же ей делать? Ведь буквально через неделю она будет удолжена уже не 6, а больше 10 миллиардов кредитов. Как же так? Читая договор до конца, девушка перевернула последний лист. Там было продолжение условий. Тех самых условий, которые она не глядя подписала. Арисара была настолько уставшая и спешила, что не обратила внимания, и посчитала, что это своеобразный внутренний рисунок документа. Ведь на фоне текста, который проглядывал сквозь полупрозрачный электронный документ, его было практически не видно. Согласно последнему условию, если она не сможет выплатить долг, ввиду того, что сумма увеличивается, девушка должна стать наложницей. Вздрогнув от неожиданности, она не поняла того, что прочитала. Прочитала еще раз, и еще, и еще. Но смысл текста не изменялся. Согласно договору, она должна была стать наложницей того, у кого заняла деньги. То есть, у этого парня. Как же так? Как она могла так опростоволоситься? Естественно, что как только Арисара поняла то, что попала в глубокую ловушку, из которой выбраться у нее уже просто не получится, девушка тут же постаралась связаться с Хардаром Андр. Ведь он должен быть сам прекрасно понимать, что подобное просто недопустимо. Она является хозяйкой собственной довольно крупной корпорации. Да, у нее сейчас возникли некие проблемы, но эти проблемы не показатель. Поэтому она может добиться нужного результата. Ей нужно только время, и девушка вернет ему деньги. Все деньги, которые у него заняла. Пусть только потерпит, но становиться наложницей. Ведь это фактически рабство. Как вообще с ней могло подобное произойти? Услышав ее невнятное бормотание о том, что в договоре были указаны какие-то пункты, которые она пропустила, парень задумчиво пожал плечами. После чего как-то странно усмехнувшись, предложил девушке встретиться для того, чтобы переговорить и обсудить все произошедшее. Он откровенно заявил о том, что его юристы могли что-то напутать. Так что, он был бы не против, если бы Арисара все-таки не стала пороть горячку, а прибыла для серьезного разговора. Она тут же бросилась к челноку и направилась к нему на корабль. Нет, она не позволит себя так использовать. Только она могла действовать подобным образом. Она и никто другой. Девушка даже в мыслях не оставляла для себя возможности стать подобной игрушкой. Что за бред? Какой идиот придумал подобное условие? Судя по спокойному тону парня, Хардар тоже был удивлен произошедшим. Но именно поэтому, с ним и можно было попытаться решить этот вопрос мирно. Он как никто другой должен был понимать, что именно девушка ожидала от такого договора. Но пока она летела к его кораблю, у девушки возникла странная мысль. Он сказал, что этот договор был заранее приготовлен для другого разумного. Для кого? Кого он намеревался сделать своей наложницей? Может быть, кого-то из своих секретарш? Вздрогнув, девушка почувствовала новый прилив ревности, которая буквально вскипела в ней. Вот еще две красотки, с которыми нужно было бы разобраться. Для чего они ему нужны? Тем более, что он наемник. Зачем ему секретарши? Какая от них польза на борту корабля, который является боевым? По сути, никакой. Так зачем ему нужны эти самки, которые постоянно провожают его своими жадными похотливыми глазами? Нет. Как только она разберется с этим договором и переподпишет его, возможно за отдельные услуги, то тут же намекнет парню на то, что необходимо избавиться от этих секретарш. Сами подумайте, зачем они ему нужны, только место занимают. Вряд ли они настолько хороши как специалисты, чем тот, кого найдет для Хардара она. Подумав об этом, Арисара решила, что возле парня должен быть мужчина, секретарь, и никто другой. Она слишком хорошо усвоила правила, когда дело касалось ее отца, и поэтому не собиралась подпускать к этому парню никого из женского персонала. Его задача скрасить ее досуг, не более того. Да, сейчас она попала в тяжелое положение, так как была вынуждена фактически находиться у него в огромных долговых обязательствах. Но все это решаемо, ведь парень открыто заявил о том, что этот договор был всего лишь своеобразной ошибкой. И ее нужно исправить.